Следующий вопрос. Радислав, вы упоминаете о том, что сложнее записать родившееся в голове, чем сказать это. У меня же чаще наоборот. Любое выступление на бумаге замечательно, но выступать с ним так, чтобы это было не скороговорка, практически невозможно. Даже замечательно, зная предмет разговора, но раз заглянув в подготовленный текст, я не могу из него вынырнуть. Полина. Полина, с этой минуты я запрещаю вам готовиться к устному выступлению письменно. Все, что вам разрешается, это рисовать пиктограммы, в которых будет зашифрован приблизительный ход мысли во время выступления. Записыванием вы сами блокируете возможность блестящего выступления. Письменная и устная коммуникация – две большие разницы. Даже в разных участках коры головного мозга находятся центры, отвечающие за письменную и устную коммуникацию. Не буду этого тезиса развивать, просто примите результат моих исследований этого вопроса в готовом виде. Поначалу будет непривычно и страшновато, как под куполом без страховки. Но вы не акробат, а птица. Поймите это. И веревочка, которая, как вы думаете, не дает вам упасть, на самом деле не дает вам взлететь. Все. Следующий вопрос. На конференции мой оппонент после того, как я ответила на его вопросы, высказал мнение, что отвечать на все вопросы сразу не задумываясь – дурной тон. Хотелось бы узнать ваше мнение как специалиста. Татьяна. Ответ. Татьяна, ваш оппонент прав. Задумываясь, вы показываете уважение к спрашивающему. Вы хотите дать взвешенный ответ, вы подбираете слова, вы возвышаете на секунду его, того человека, который задает вопрос. Он даже, может быть, внутренне думает: «О, задал я тебе задачку, дорогуша». Так вот. Прежде чем ответить, оцените вопрос. Необычный вопрос, очень своевременный вопрос. Вы задали очень острый вопрос. Ну и вопросики у вас. Мы это обсуждали уже в основной части книги. Если перед вами задача довести оппонента до экстаза, примените следующую мою рекомендацию. Когда он задает вопрос с подковыркой, умеренно побледнейте и, глядя прямо в глаза, как вы это умеете, скажите: «Вы просто смутили меня своим вопросом, я даже не знаю, что вам ответить». Высока вероятность, что он сам ответит за вас. Внутренне восторгаясь собой, возможно. Секрет здесь в том, что во время выступления вы должны направить на сидящих в зале вектор вашего внимания. Если же вы отвечаете без запинки, да еще и любуетесь собой, вы поступаете непрофессионально. Ощущения, впечатления и мысли аудитории должны быть объектом вашей заботы, а не ваша неотразимость. Следующий вопрос такой. Радислав, я нуждаюсь в вашей консультации. У меня сомнения по поводу одежды. При выступлении допускается раздевание? Не подумайте плохо, я имею в виду только пиджак или что-то в этом роде. Или лучше сразу прийти в такой одежде, чтобы ничего не снимать? При выступлении очень даже допускается раздевание. Однажды я был на тренинге известного консультанта Пола Сторименса из Амстердама. В ходе работы он снял пиджак. Позднее ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Еще позднее он снял галстук. Затем закатал рукава рубашки. Затем снял ее вовсе и остался в футболке. Если бы семинар не закончился, на этом могло бы произойти непоправимое, как я тогда боялся. Я не помню, о чем он говорил, но как запомнил. Здесь срабатывает сразу несколько механизмов. Движущиеся объекты, как вы знаете, больше привлекают внимание, чем статичные. Да и налицо слом стереотипа. Это всегда вызывает повышенное внимание. Короткий вопрос такой. Что лучше, растрогать публику до глубины души, говоря о нравственности, духовности, любви, или деловито и рассудительно преподнести свое выступление? Я уже писал об этом неоднократно и говорил, что лимбическая система мозга, ответственная за наши чувства, гораздо сильнее, чем неокортекс, который контролирует интеллект. То есть, когда говорят «чувства», мысли молчат. Ну, вывод делайте сами. Я не предупреждал, я в аудиоверсии не на все вопросы отвечу, которые есть в книге, ну, может быть, наполовину только из них, потому что, ну, не все можно устно изложить, какие-то нужно просто читать, а бывают очень большие, очень, очень большой серьезный вопрос, даже в несколько ступеней вопрос в вопросе, и на него приходится развернуто отвечать на нескольких страницах. Есть опасения, что в аудиоверсии просто вы потеряете нить мысли, поэтому здесь привожу только сравнительно короткие вопросы, короткие ответы. Итак, следующий вопрос. Есть ли методы борьбы с во время выступления? Ответ такой. Я уже говорил о своем Поначалу нужно просто контролировать. Договоритесь сами с собой, что всякий раз, когда вы будете произносить вы будете после этого кукарекать. Причем, где бы вы ни находились, в какой бы ситуации вы ни оказались. Ну, или там мяукать, например. Или вы будете в глубокий присед опускаться каждый раз, когда вы экнете. Это, кстати, относится к словам-паразитам в той же степени. Попросите всех друзей и родственников подлавливать вас. Лучше, если вы начнете работу над собой не на трибуне, конечно, парламентской, а где-нибудь в менее серьезном месте. Но в течение там 3 дней, допустим, вам не предстоит некие серьезные ответственные выступления. Попросите всех, кто с вами встретится в эти дни, поймать вас на или на как бы. И после этого обязательно прямо сразу после этого нужно кукарекнуть или мяукнуть. Это помогает очень быстро. Что происходит? происходит, речь становится более контролируемой. Вы уже не пропускаете своих слов паразитов или своего эканья-мэканья, если вы должны будете присесть в качестве расплаты тут же на месте. Нельзя откладывать на вечер. Ну вот я там выкнул 5 раз, значит, 5 раз вечером присяду или 5 раз вечером кукарекну. Тут же на месте. Есть опасение, что если, допустим, продавец увидит, как вы садитесь в полный присед или как вы кукарекаете, услышит, вызовет скорую помощь. Вот практика показывает, если человек не может объяснить какого-то явления, он его игнорирует. Точно так же продавец не замечает этого. Многие люди избавились от слов паразитов с помощью этой техники. Ну, того же и вам желаю.